Глава 42. Миссис Уиллард включила электрический утюг и перекинула через гладильную доску влажное платье, когда услышала звонок и открыла дверь. Увидев старшего инспектора и сержанта Эббота, она лишь удивилась. Ей нравилось гладить гостиные, так как там стояли два стула, высота которых позволяла класть на них доску. Очевидно, подумала миссис Уиллард, оба посетителя и прежде видели женщину, занятую глажкой, да и к тому же это ведь платье, а не нижнее белье. Она едва не забыла выключить утюг, ей совсем не хотелось, чтобы в доске прожгло дырку, а в комнате пахло, как после пожара. Выпрямившись, миссис Уиллард увидела, что двое мужчин смотрят на мокрое платье. И тут она почувствовала, как ледяной страх охватил ее. Старший инспектор оторвал взгляд от платья и вежливо сказал: «Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, миссис Уиллард». Она неуверенно улыбнулась. «Да? Кажется, вы сказали сержанту Кертису, что ваш муж ушел вчера вечером в начале восьмого и не возвращался до утра?» «Да, это так», — кивнула миссис Уиллард и опиралась на спинку стула. Смотрела на них. «Простите за нескромный вопрос, но я вынужден спросить, не было ли это следствием ссоры между вами?» «Да, было», — поколебавшись, ответила миссис Уиллард. «Но теперь все улажено». «А ссора произошла из-за мисс Роуленд?» — напрямик осведомился Лэм. Миссис Уиллард покраснела и ничего не сказала. «Значит, вы поссорились из-за нее?» — настаивал инспектор. Женщина молчала, еще сильнее опираясь на спинку стула. «Я не могу принудить вас к ответу, миссис Уиллард, но если вам нечего скрывать, вы должны знать, что ваш долг – помогать полиции. Вчера вечером вы покидали вашу квартиру и поднимались в квартиру номер 8. Вы постирали это платье так, как испачкали его, находясь в квартире мисс Роуленд?» Фрэнк Эббот поднял правый рукав платья и повертел его. Кремовая ткань с красно-зеленым рисунком уже почти высохла. Краски рисунка были прочными и не расплывались по краям. Но вот на внешней стороне рукава от запястья до локтя тянулось бурое пятно. «Смотрите, сэр!» – воскликнул Фрэнк. И инспектор посмотрел на пятно, а миссис Уиллард – на инспектора. «Лабораторное исследование покажет, кровь это или нет», – произнес Лэм после паузы. «Вы не хотите ничего добавить, миссис Уиллард?» Женщина убрала, наконец, руку со спинки стула и протянула ее к гладильной доске. Кровь попала на рукав, когда я мыла статуэтку. Задумчиво выговорила она. Пятно расплылось на шелке. Я напрочь о нем забыла, очевидно, из-за шока, пока не увидела, как Алфред смотрит на него сегодня утром. Не знаю, что он подумал. Я не спала всю ночь и слишком устала, чтобы объяснять. Я просто замочила платье в раковине и легла. «Должен предупредить вас, — прервал Лэм, — что все сказанное вами будет зафиксировано и может быть использовано против вас». Двое мужчин посмотрели на нее. Эббот достал блокнот. Миссис Уиллард снова устремила взгляд на испачканный рукав. «Должно быть, Алфред выжил платье и повесил его сушиться в шкаф», — продолжала она. «Мне и в голову не приходило, что он это сделал. Пятна ведь почти не видно, правда?» «Пожалуй», — согласился Лэм. Внезапно женщина улыбнулась. «Вы хотите, чтобы я вам об этом рассказала, да? Ну, тогда нам лучше сесть». Мужчины сели на диван, а миссис Уиллард на стул лицом к ним. Теперь она держалась спокойно и непринужденно. «Наверное, я должна была рассказать вам все еще утром, но я чувствовала такую страшную усталость. Конечно, пятно на платье кажется вам странным, но это объясняется очень просто. Понимаете, мы женаты уже 20 лет и никогда друг другу не изменяли. Но когда мисс Роулинг вселилась в квартиру наверху, я почувствовала, что Алфред ею восхищается. Не хочу говорить плохо о мертвой, но она была из тех девушек, которые всегда стараются привлечь мужское внимание. Разумеется, между ней и Алфредом ничего не было. Но вчера вечером, к чему скрывать, мы из-за нее поссорились. А Алфред поехал к брату и остался у него ночевать». Миссис Уиллард в синем платье с криво приколотым воротничком и растрепанными седыми волосами смотрела на инспектора простодушным взглядом ребенка. Трудно было представить себе миссис Уиллард в роли убийцы. Я не знала, куда он пошел, — продолжала она говорить с едва заметным сельским акцентом. Алфред еще никогда так не поступал, и я воображала себе не весь что. Я то и дело подходила к дверям и выглядывала наружу, не возвращается ли он. Конечно, глупо, что я не подумала о его брате, но мы только что поссорились из-за этой девушки, и я думала, что он мог подняться к ней. Фрэнк Эбботт быстро делал записи в блокноте, его гладкие волосы поблескивали при свете лампы. «Вы знаете, что ваш муж действительно поднимался к мисс Роулинг в начале 8-го?» Женщина кивнула. «Да, он мне рассказал». А она только посмеялась над ним и даже не впустила его в квартиру. Эта девушка не принимала Алфреда всерьез, и это его очень задевало. «У мисс Роулинг была ее сестра, вот почему она его не впустила. Но тогда вы ничего не знали. Он рассказал вам об этом впоследствии?» – поинтересовался Лэм. «Да, когда пришел сегодня утром». «Ну, вернемся к вчерашнему вечеру. Вы не знали, куда ушел ваш муж?» «Да. С каждым часом я чувствовала себя все более несчастной. Когда Алфред не вернулся в 11, я больше не могла этого вынести. Я должна была узнать, где находится он. И, может быть, он находится в квартире мисс Роулинг, а может и нет. И поэтому я поднялась наверх. Мне было все равно, спит она или нет. Я собиралась позвонить, но дверь была приоткрыта. Неужели?» Она снова кивнула. «Тогда я подумала, что ее просто не захлопнули как следует, и замок не защелкнулся. Вряд ли это мог сделать Алфред, он такой аккуратный. Скорее, дверь не закрыла сама мисс Роулинг. Я решила, что это мой шанс застать их вдвоем, поэтому толкнула дверь и вошла». «Одну минуту, миссис Уиллард. Как вы ее толкнули? Рукой?» Она покачала головой. «Вряд ли. Наверное, плечом». «Хорошо, продолжайте». «Свет горел, поэтому я подумала, что она не спит». «А где горел свет?» «В прихожей и в гостиной. Я видела это сквозь приоткрытую дверь. Я остановилась в холле и окликнула: «Мисс Роулинг!» Никто не ответил. Я вошла в гостиную». «Вы прикасались в гостиной к чему-нибудь?» Миссис Уиллард казалась удивленной. «К двери точно нет. Она была полуоткрыта. Я просто вошла и увидела ее. Это было ужасно». «Вы имеете в виду, что она была мертва?» «Конечно. Она лежала на полу. Думаю, вы ее видели. Я не прикасалась к ней, только попыталась нащупать пульс. Но когда я притронулась к ее запястью, то сразу поняла, что она мертва». «Почему же вы не подняли тревогу?» «Наверное, мне следовало это сделать», — виновата отозвалась миссис Уиллард. «Но я была в шоке и не знала, где Алфред». «Вы подумали, что он мог это сделать?» Она улыбнулась. «Нет, конечно. Алфред на такое не способен. В 8:45 он был уже у брата. Я недавно звонила его жене, но вчера вечером я этого не знала». Лэм сидел, положив руки на колени. Свет лампы падал на его лысую макушку и окружающие его жесткие черные волосы. «Продолжайте, что вы сделали потом?» Миссис Уиллард нервно теребила обручальное кольцо. «Я не знала, что мне делать, была не в состоянии думать. Это было страшным потрясением. Я еще никогда не видела убитых. На кушетке лежала перепачканная кровью статуэтка балерины с каминной полки. На обивке расплылось пятно. Я не могла на это смотреть. Я схватила статуэтку, пошла в ванну и стала смывать кровь намыленной щеточкой для ногтей. Очевидно, тогда я испачкала рукав. Кровь засохла, и мне пришлось потрудиться. Раковины и краны тоже перепачкались, и я оттерла их щеткой и горячей водой. А потом вернула статуэтку на прежнее место. На каминную полку? Нет, на кушетку. А почему вы это сделали?» На лице женщины появилось ошеломленное выражение. «Не знаю, я ведь нашла ее там. Разве это имеет значение?» Инспектор покачал головой. «Я просто хотел это выяснить. Скажите, миссис Уиллард, находясь в квартире мисс Роулинг, вы трогали что-нибудь, кроме ее запястья и статуэтки?» «Да, краны, мыло и щеточку для ногтей». Они были слишком мокрыми, поэтому на них не осталось отпечатков пальцев. А если остались, то вы их соскребли. А как насчет двери ванной? О, она была открыта, я к ней не прикасалась. А к выключателю? Да, мне пришлось зажечь в ванной свет, но я увидела, что оставила на нем пятно, и отскребла его щеткой. А вы случайно не заметили, были ли в ванной кольца, мисс Роулинд? Да, они лежали возле умывальника, но я их не трогала.